Глава 10, в которой Оливия навеки лишается способности испытывать умиление при виде котят, а мистер Боткин находит оружие в своей борьбе за место директора и становится невольным виновником последующей за этим трагедии. Успело стемнеть, и сквозь облака проступила ослепительно-золотая луна, когда Оливия вышла из такси у ворот Сент-Леонардса, держа в руках саквояж с вещами и увесистый сверток с альбомами. У парадного входа горел высокий кованый фонарь, и окна приюта в вечерней туманной мгле светились ласково, безмятежно, будто и не нависла над ними и его обитателями неотвратимая угроза. Она прошла чуть вперед и остановилась на гравийной дорожке, вдыхая запахи близкой речной воды и всматриваясь в сумеречный сад. Сейчас, залитое лунным светом, место пожара выглядело жутковато, как и единственная уцелевшая стена с дверным проемом посередине. При виде нее в голову сами собой приходили мысли о призраках и вратах в иные миры. Наполовину обгоревшее дерево довершало картину, его обугленные ветви сплетались в клубок, который отчетливо походил на ворона с длинным клювом. «Ну, хоть это вернулось», — заметила кухарка, выглядывая из окна кухни. «Как она вам, мисс Данбар? Пользы-то приюту будет от нее, как думаете?» «Мисс Эппл вроде довольна. Хотя не все ли равно? Миссис Мэйси», — вяло отозвалась та, — «скоро тут все пойдет кувырком». «Чего-то вы совсем расклеились». Кухарка проницательно взглянула на подругу и придвинула ей корзиночку с печеньем. «Это все ваши туфли ужасные виноваты. В дамском вестнике писали, что тесная обувь...» «Ах, миссис Мэйси, не говорите глупостей. Нас объединяют. Неужели вы не понимаете? Мы проиграли. А голосование? Мисс Эппл же сказала, что если мы все проголосуем против, то нас отдают обществу Патриджа, миссис Мэйси. Все уже решено. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Теперь нам не выкрутиться, как бы мисс Эппл не старалась подольститься к комитету. И голосование, и завтрашний обед, и эти нелепые альбомы с котятами. Все это зря. Неужели вы не понимаете?» «И ничего не зря!» Младшая гувернантка неслышно вошла в кухню и встала на пороге с хмурым видом. «Что вы раньше времени тоску-то наводите? Я от вас, мисс Данбар, вообще такого не ждала. А вы, миссис Мэйси, вам не стыдно? Забыли уже, как мисс Эппл пришла нам на помощь в трудный час? А вот я не забыла. Где бы мы были, если б не она? Думаете, кто-то из нас нашел бы теплое местечко после всего, что случилось на Вестери Роуд?» «Мисс Гриммит в чем-то права, Хильда», — согласно закивала кухарка. «Сама подумай, мы бы тогда без мисс Эппл совсем пропали. Все знали, что те письма писали мы, а уж то, что потом случилось...» «Хватит уже об этом», — прошипела мисс Данбар, озираясь. «Сколько можно вспоминать, чего доброго Энни услышит?» «Не услышит, милочка. Ей сегодня не до того. Пятый раз в уборной запирается». Младшая гувернантка по-простецки хохотнула, но выражение ее глаз оставалось серьезным. Она переглянулась с кухаркой, поверх головы мисс Данбар, и на лицах обеих женщин застыла озабоченность. Отодвинув чашку с недопитым чаем, миссис Мэйси вновь подошла к узкому кухонному оконцу. «А это все стоит, высматривает чего-то. Девица-то я смотрю из любопытных. А нет, вроде идет. Но до чего на мистера Адамсона похоже? Прям жуть берет». Хлопнула парадная дверь, заскрипели ступеньки, а мисс Данбар все продолжала сидеть, ссутулившись и апатично помешивая ложечкой давно остывший чай, хотя показать новенькой ее комнату и выдать постельное белье относилось к ее прямым обязанностям. Мисс Гриммит переглянулась с кухаркой, а затем, сладко потянувшись, предложила так не кстати раскисшей мисс Данбар: «Давайте-ка, дорогуша, я сама ею займусь. Вы явно сегодня не в силах по лестницам прыгать. Лодыжки-то у вас, я смотрю, вспухли, как клёцки в супе, и щеки вон огнем горят. Вам бы, хорошая моя, порошки принять, да лечь пораньше. И вообще, не мешало бы чуточку себя поберечь», — посоветовала она вскользь, уже без прежней душевности, и вновь переглянулась с кухаркой. швейной мастерской Оливия застала только высокую темноволосую девушку, так низко склонившуюся над столом, что короткие пряди касались поверхности. «Прошу прощения, мисс Лавендер, что заставила ждать. Боюсь, мы слишком увлеклись беседой с мисс Гриммит, пока я разбирала вещи. Где мне сесть? Мы будем ждать Энни или сразу приступим?» «Неудивительно. Чуточка кого угодно до смерти заболтает», — проворчала Эвелин Лавендер, не поднимая головы от рабочего стола, на котором были установлены миниатюрные тиски. «Дайте мне еще минуту, и ради бога не трясите стол». Орудуя то пинцетом, то щипчиками, она что-то мастерила из золоченой проволоки, вполголоса чертыхаясь. Пахло столярным клеем, табаком и олифой, и повсюду лежали кукольные безголовые тельца. Гипсовые формочки, катушки, проволоки, кусачки и еще множество предметов, чье назначение пока оставалось для Оливии загадкой. Из открытого окна сквозило и горело полдюжины круглых настольных ламп, без абажуров, отчего помещение больше напоминало производственный цех, чем скромную швейную. «Энни не придет». Наконец девушка откинулась на спинку стула и отложила инструменты в сторону. Будто у часовщика, с тонкого кожаного ремешка, опоясывающего ее лоб, свисало увеличительное стеклышко. «Так уж вышло, что за чаем ее угостили инжирным сиропом», — с нескрываемым весельем сообщила она, разглядывая Оливию. «Да вы присаживайтесь, мисс Адамсон. Возьмите вон тот стул, он удобнее. И можете назвать меня Нелл», — предложила она, убирая ремешок с увеличительным стеклом в ящик стола. «В таком случае просто Оливия, Нелл. Даже не знаю, стоит ли спрашивать, кто угостил Энни сиропом». Оливия подстроилась под шутливый тон собеседницы, но ту это не обмануло. «Если что, я не имею к этому отношения». Прекратив рыться в сумочке, она резко вскинула руки в протестующем жесте. «Просто, чтоб ты знала. И хотя мне известно, кто это сделал, выдавать чужой секрет я не стану». «Опять секреты», — подумала Оливия. «Судя по всему, Сент-Леонардс напичкан секретами, как слойки миссис Мэйси корицей». «Наша крошка Цахес всем успела насолить, и вот пришел ее черед», — промурлыкала Нелл, ловко сворачивая из полупрозрачной бумаги две папироски. Одну она вставила в изящный костяной мундштук, вторую попросту передала Оливии, поманив за собой. Девушки встали у открытого окна, заплясал огонек зажигалки, тонко затрещала папиросная бумага, и по мастерской поплыл терпкий смолистый дымок. В буйном воображении Оливии тут же возник одноногий моряк с попугаем на плече, и захлопали на шквальном ветру паруса пиратской шхуны. «Что поделаешь, я на мели. Какие времена? Такой табачок». Слегка обиженно пожала Нелл плечами, когда Оливия закашлялась после первой затяжки. «Лучше скажи, это правда, что вы с Энни кузины, и она убедила Эппл, чтобы тебя взяли вместо Филиппа?» «Энни так сказала?» Оливия вновь поперхнулась, теперь уже от возмущения. «А про то, что ты известная художница и уговорила Энни позировать для выставки, тоже вранье?» «Беззастенчивая», — подтвердила Оливия. «Я посещала занятия в художественной школе Вуда. Не более того». «Так я и думала». Нелл удовлетворенно хмыкнула. «Не бери в голову, наша Энни еще и не то может выдумать. Она же безумна, как шляпник. Единственный выход — держаться от нее подальше». Уже второй человек в Сент-Леонардсе предостерегал Оливию насчет Энни Мэддокс, и хотя особенно приветливой, Эвелин Лавендер не казалось, она решила воспользоваться ее словоохотливостью. «Что еще мне нужно знать о сотрудниках? Надеюсь, у остальных с головой все в порядке?» Оливия попыталась подладиться под грубоватый тон собеседницы, но тут же пожалела об этом. Нелл дернулась, словно от пощечины, и глаза ее заблестели. Однако она быстро справилась с собой и продолжила в той же грубоватой манере, так не вязавшейся с ее утонченной внешностью. «О, остальные в порядке. Не без странности, конечно, но ничего такого. Боткин похож на раскормленного голубя, страшно занудлив и метит на место мисс Эппл, но добр к детям. Данбор, хоть и выглядит как боевой корабль, на самом деле тоже добрейшая душа, хотя и вбила себе в голову, что должна всех поучать и служить примером стойкости. Миссис Мэйси любит посплетничать. Чуточка бывает утомительной, но она тоже ничего. С ней можно договориться. А доктор Гиллеспи? А черт его разберет. Нелл пожала плечами, смяла окурок в банке из-под мясных консервов и, забрав папиросу Оливии, которой та больше не притронулась, вставила ее в мундштук. «Странноватый тип, но вроде безобидный. В чужие дела не суется, и на том спасибо. Это все? Или есть еще кто-то?» «Был Томас, приютский садовник, плотник и мастер на все руки. Но с ним случилось несчастье. Энни говорила, что он был плохим человеком. Но верить Энни на слово, я так понимаю, не стоит?» «Правильно понимаешь», — с нажимом подтвердила Лавендер. «Энни абсолютно нельзя верить. Ни в чем и никогда. У нее все плохие, кто не позволяет ей тиранить остальных. Томас не позволял. Вечно ругался с ней по поводу девочек, которых она лупит портновской линейкой. Угрожал, что пожалуется мисс Эппл, и жаловался, хотя такое у нас не принято, конечно. Но он близко к сердцу все принимал, и если видел кого-то из детей заплаканным, то всегда вспыхивал, будто...» Нелла осеклась, торопливо затянулась и притушила второй окурок. Перед тем, как опустить окно, она опасливо оглядела сад, утопающий в лунном свете. «Достаточно сплетен», — строго заключила она. «Давай приниматься за работу». Вооружившись угольными карандашами и взяв за образец томик «Беатрис Поттер» с чудесными иллюстрациями на мелованной бумаге, девушки быстро сделали наброски сценок и сразу приободрились. Однако в дальнейшем их ждали неприятные сюрпризы. Бумага в альбомах оказалась не той плотности, чтобы работать с ней в акварельной технике. И Оливии пришлось долго выслушивать ворчание Нелл за то, что она поверила торговцу на слово. Бархатные переплеты, так заманчиво выглядевшие в лавке, оказались истрепанными на уголках, и пришлось плющить проволоку и ставить на них медные заклепки. Количество листов тоже оказалось чересчур велико, и альбомы пришлось в спешке переплетать, иначе возня с ними грозила затянуться до самого утра. Прозвучал гонг, и из коридора донеслись голоса и торопливые шаги спешащих на ужин детей, а основная работа даже не началась. «Черт возьми, Оливия!» — в сердцах воскликнула Нелл, нанеся акварель на пробный образец. «Да они сохнуть будут только два дня. Ну кто тебя тянул за язык? Тебе обязательно было лезть к Эппл с этой кошачьей затеей, как будто мне других забот мало». В тот момент мне показалось это неплохой идеей, чтобы привлечь сомневающихся членов комитета на нашу сторону. Слегка виновато пояснила Оливия. «И мисс Эппл так воодушевилась, я и подумать не могла, что она захочет получить альбомы к утру. С ней всегда так. Эппл готова и черта заставить часовню построить, если это понадобится для нужд Сент-Леонардса», — проворчала Нелл и рывком выдрузила на стол большой ящик. «Ты уж будь другом. В следующий раз, когда тебя осенит очередная гениальная идея, хотя бы высказывай ее утром, а не на ночь глядя». В мастерскую заглянула кудрявая головка. «Мисс Эппл прислала вам сэндвичи и какао». Девочка лет 12 занесла поднос и прошептала, опасливо косясь на Оливию. «А Энни к ужину так и не спустилась. Мисс Лавендер, представляете? Мисс Данбар к ней заглянула с чашкой чая, так она на нее накричала, а сама бледнющая, аж с зеленцой, как мисс Чуточка говорит, и злющая, как стугадюк». «Эппл никто не разболтает?» — тихо спросила Нелл, принимая поднос. «Нет, что вы, мисс, малявки ничего не знают, а из наших никто Дики не выдаст». Кудрявая девочка убежала, бросив напоследок любопытный взгляд на Оливию, а Нелл, порывшись в ящике, вытащила большую жестяную коробку крайолы. «Вот что нас спасет», — ликующе провозгласила она и торопливо принялась за сэндвичи, поглядывая на часы. «Получится мягкий рисунок с растушевкой. Именно то, что нам нужно». Она оказалась права. Работа спорилась, и к 11 два альбома из 4 были готовы. Котята в чепчиках, котелках и шляпках, котята в милых фарточках с оборками, полосатых штанишках с подтяжками и кружевных платьицах. На рыбалке, на чаепитии, на кухне и в саду на фоне маков и анютиных глазок. Игривые, задумчивые, шаловливые и меланхоличные, каждой нарисованной мордашке девушки старались придать индивидуальность и викторианское очарование. Когда осталось еще два альбома, и Оливия уже точно знала, что ее сердце навсегда утратило способность умиляться котятам, Нелл внезапно обратилась к ней с просьбой. «Как думаешь, если я отлучусь ненадолго, тебе сильно захочется рассказать об этом, мисс Эппл? Буквально на пару часов. Но я не хочу, чтобы она была в курсе моей отлучки. У нас тут с этим строго». Оливия пожала плечами. «Не имею привычки ябедничать, если ты об этом. Иди, конечно. О, ты просто ангел». Нелл, взглянув на часики, принялась торопливо заворачивать в салфетку оставшиеся сэндвичи. «Я закончу свой альбом, когда вернусь, так что можешь просто все бросить и погасить свет. Утром Apple получит их в лучшем виде. Не волнуйся». Она подхватила сумочку, накинула пальто, пристроила под мышку пакет, в котором что-то глухо звякнуло, и тихо выскользнула из мастерской. А Оливия осталась наедине с бесчисленными котятами, набросками, восковыми карандашами и вновь охватившими ее подозрениями, теперь уже насчет грубовато-дружелюбной наставницы старшей группы, чей изящный аристократичный облик портили только пристрастие к дешевому табаку и нежно-лимонные синяки на тонких запястьях. Если бы Оливия знала, что Эвелин Лавендер унесла из кабинета доктора Гелеспи, то ее подозрения усилились бы стократно, но это стало известно гораздо позже. Хлеб всего лишь утоляет голод, свет же рассеивает тьму. Повторяя запавшие ей в душу слова, вычитанные в одной толстой книге, Энни взяла в кладовой свечу и картонку со спичками, даже не заглянув в корзинку со слойками и сэндвичами, оставленными для нее сердобольной миссис Мэйси. Болезненные спазмы утихли, и пустота в желудке возвестила о себе слабым мурчанием, но терзавшая не голод был другого свойства, не телесного, и чтобы избавиться от этого изматывающего чувства, она собиралась прибегнуть к привычному средству. Мистер Боткин тоже предпочитал надежные испытанные методы, а потому не далее, как час назад, он воспользовался своим умением придавать хоть стальной, хоть медной проволоке любую требуемую форму. Мастерство это он освоил после отставки из флота, и, хотя вспоминать о тех временах не любил, оно не единожды его выручало. Вот и на этот раз, дождавшись, когда директриса, стуча старушечьей клюкой, уберется из своей приемной, мистер Боткин сумел, наконец, вскрыть неприметный ящичек в ее бюро, который был столь хитро запрятан, что только многолетний опыт смог подсказать ему, где находится тайник. За свою проницательность он был сполна вознагражден. Среди обычной чепухи, вроде личных писем, тоже, надо признать, весьма любопытных и при этом довольно исчерпывающе объясняющих неприязнь мисс Эппл к сэру Джеймсу и фотографий, мистеру Боткину посчастливилось отыскать недостающее звено в его борьбе за директорское кресло. Пробежав глазами письмо, датированное июнем 28-го, он одобрительно хмыкнул и бережно опустил его в карман. Остальные письма, фотографии и прочие документы мистер Боткин без колебаний аккуратно уложил в ящик в том же порядке, в каком и нашел их. В конце концов, не такая это была ситуация, чтобы нарушать собственный кодекс чести, к тому же тайник сполна удовлетворил его ожидания. Больше от него не требовалось. Энни тоже знала толк в тайниках. Когда раздался вкрадчивый стук в дверь ее комнаты, она как раз перебирала свои сокровища, а потому и не подумала открывать. Мистеру Боткину пришлось возвращаться к себе, отчего его радость несколько померкла. А Энни продолжила любоваться на предметы, разложенные рядком на гладком полу. В полутьме, освещенные мягким светом колеблющегося пламени свечи, они казались куда значительнее, чем днем. Тяжелый грубый ключ с выгравированным на нем адресом. Вестери Роуд 28. Тетрадь с формулами, таблицами и графиками, исписанная беглым неразборчивым почерком. Пудреница с эмалевой крышечкой. Стопка писем, перевязанная разлохматившейся на срезе ленточкой. Книга с черно-белыми картинками, на которых тощего усатого джентльмена то погружали в ванну, полную воды, то привязывали к стулу и надевали ему на голову что-то вроде кастрюли с ниточками проводов. Были и новые приобретения. Еще одна книга, на этот раз некой Мэри Стоупс под названием «Супружеская жизнь». И еще один ключ на витом шнурке, ужасно таинственный на вид. Энни пока не знала, где находится дверь, которую он отпирает, но была уверена, что это ненадолго. Если имеется ключ, то есть и дверь, а остальное лишь дело времени и наблюдательности. Все эти предметы скрывались от чужих глаз в хитроумно устроенных тайниках, и Энни относилась к ним как к оберегам, способным защитить ее от людей, которым они некогда принадлежали. Кто-то копит деньги, кто-то собирает антиквариат, а она копила чужие тайны и была убеждена, что это ничем не хуже материальных ценностей, даже в чем-то более многообещающе. Человек, секрет которого ты знаешь, навсегда в твоей власти и никогда не сможет тебе навредить. От этой мысли ей стало тепло и спокойно, совсем как от подогретого вина, которое предпочитала в качестве лекарства от простуды и зимней хандры миссис Мэйси. Она бережно вернула экспонаты своей коллекции на привычные места, рассредоточенные по всей комнате. Ни один шпион, пожалуй, не смог бы устроить в таком маленьком помещении столько тайников, но Энни, которая провела большую часть своей жизни в лондонских приютах для сирот, обладала на этот счет феноменальной изобретательностью. Тем не менее, она вновь ощутила сосущую пустоту внутри. Поразмыслив с минуту, Энни вытащила из-под матраса плоскую картонную коробку и перенесла ее на подоконник, а затем принялась терпеливо собирать из фанерных деталей свое надежное убежище. Воображаемый спектакль начинался всегда одинаково. Половинка зажженной свечи, ровно срезанная под прямым углом, устанавливалась в центр фанерного домика. Сама же конструкция размещалась на низком подоконнике так, чтобы и фонарь за окном, этот безмолвный страж света среди тьмы и дрожащий язычок свечного пламени отражались в маленьких зеркалах, закрепленных внутри. В точно таком же, будто игрушечном домике Энни когда-то жила с родителями. По вечерам отец музицировал или работал с бумагами, устроившись в кресле и водрузив ноги в домашних туфлях на низкую скамеечку. А они с матерью вышивали изящные вещицы, которыми украшали стены гостиной. Зимой в камине потрескивали дрова, и огонь отбрасывал янтарные блики на лицо матери, и медные отсветы плясали на мандолине в руках отца. Когда же в Лондон пробиралось летнее тепло, открывались двери, ведущие на маленькую террасу, и запахи согретой за день земли и цветущего сада наполняли комнату свежестью. Сейчас, когда все это осталось в прошлом, воспоминания Энни о детстве подернулись блаженной дымкой, превратились в статичные картинки, герои которых обречены вечно повторять одни и те же движения и фразы, словно актеры, в тысячный раз играющие в выученной наизусть пьесе, но это ее ничуть не тревожило. Воспоминания оживали, в зеркальных отражениях незамысловатый фанерный домик приобретал зримый объем и становился почти настоящим. Его окна мягко светились в сумраке крохотной комнаты под самой крышей и разгорались тем ярче, чем глубже Энни погружалась в свои фантазии. Глаза ее широко распахнулись, ладони стиснули край подоконника, и в объявшем ее трансе она не ощущала ни как ноют колени на твердом полу, ни как ночной воздух леденит пальцы. Она почти не моргала, страшась упустить хотя бы мгновение. Вот она сидит между матерью и отцом в столовой, и все они, дурачась и хохоча, едят большими ложками подтаявшее мороженое, которое прислал сосед-лавочник в благодарность за сочиненный отцом рекламный слоган. Энни медленно облизывает губы и чувствует на них сливочный вкус нежной ванили и терпкость лимонной цедры. Комнату, чьи окна выходят на южную сторону, заполняет солнце, и мерцающие пылинки танцуют, сияют в его лучах. Это сияние окружает родители Энни, которые смотрят на нее с любовью и восхищением. А вот она примеряет новое платье из мягкой голубой фланели, которое мать шила тайком, чтобы сюрприз удался. Лиф спереди украшен тонкой вышивкой, бледно-сиреневые ирисы переплетаются с душистым горошком. К платью прилагается бархатная пелерина, такого густого небесного оттенка, что Энни чувствует себя в ней не то наследной принцессой, не то королевой феей. Какое же упоительное ощущение! Мягчайшая ткань обволакивает тело, шею ласкает бархат, а мамины теплые руки прижимают ее к себе, и она ощущает тонкий аромат сладких лавандовых подушечек, до которых та большая охотница. Следующая сцена — Отец возвращается из редакции, сдав материал. Он весел, беззаботен, и они с матерью, заслышав его мелодичный свист через открытые окна столовой, лукаво переглядываются и стягивают фартуки, предвкушая восторги и похвалу. Стол накрыт по-королевски, пухлая утка в блестящей глазури, розовый окорок в окружении румяных картофелин, артишоки в оливковом масле и немецкий яблочный пирог с коринкой. Сервировка на лучшем семейном фарфоре, скатерть белоснежная, точно горные вершины на картинке в детской энциклопедии. За столом витают аппетитные запахи чеснока и розмарина, а на кухне в медном ведерке ждет своего часа шампанское. Энни часто моргает и трет кончик языка о нижние зубы, вспомнив, как ледяные пузырьки щипались, когда она, чтобы повеселить родителей, схватила отцовский фужер и залихватски опустошила его в несколько глотков под общий хохот. Картина за картиной проносится перед ней, и в который раз ей хочется уменьшиться, стать совсем крохотной и бестелесной, прорвать пелену времени, проникнуть туда, в прошлое, пусть даже без права возвращения, лишь бы остаться там, с ними, лишь бы они смотрели на нее с той же любовью, лишь бы их руки обнимали ее с прежним теплом. В дверь легонько постучали, но Энни не услышала стука. Раскрасневшаяся, словно у нее поднялась температура, она стояла на коленях и вглядывалась в лица фантомов, вызванных к жизни тоской по утраченному. Зрачки ее расширились, на лбу проступили бисеринки пота, и шрам в форме завитка от каминной решетки стал совсем багровым, а она, не чувствуя боли, продолжала терзать его, будто упорство могло вернуть ее коже прежнюю гладкость. Оливия вновь постучала, приложив ухо к двери, но в ответ не раздалось ни звука. Ей пришлось вернуться к себе, пока не проснулся кто-нибудь из персонала, и отложить беседу с Энни на завтрашний день. Стук Филиппа Адамсона тоже никто не услышал. Никто из редких прохожих и подумать не мог, что прямо у них под ногами исступленно стучит и стучит с заржавленной киркой, отчаявшийся, с недаемым страхом за свою жизнь молодой человек в грязном костюме. Ворох подгнившей соломы должен был служить ему постелью. Жестянка с мясными консервами и черствая булка с изюмом ужином – а свечной огарок в щербатом глиняном блюдце — единственным источником света и надежды, что тьма не сомкнется вокруг него. Древний, равнодушный к печалям своих детей город раскинулся над ним каменной громадой до самого Северного моря, и Филипп, погребенный заживо в его глубинах, мог только вспоминать слова молитв и продолжать — уступленно стучать по кирпичной кладке, уворачиваясь от колких ошметков. Молилась в этот поздний час и мисс Эппл. Стоя на коленях и положив сцепленные в замок ладони на кровать, она возносила мольбы о спасении Сент-Леонардса и всех нашедших убежище под его крышей. И в этой молитве, полной страстных призывов, почти требований, слышалось отчаяние, в котором она не решалась признаться даже самой себе. Отчаяние только другого рода испытывала и мисс Данбар, погрузив распухшие ступни, ставшие первой жертвой на пути к семейному счастью, в теплую воду с эпсомской солью. Она рассматривала бланк несогласия и горько вздыхала. Необходимость делать выбор между тем, что диктовало чувство долга, и тем, к чему призывало сердце и стерзало ей душу. Вода давно остыла, и крупные белые колени мисс Данбар покрылись мурашками, но она все сидела, будто дева у ручья, перебирая длинные пряди распущенных волос и уговаривая собственную совесть. А вот мистер Боткин к угрызениям был не склонен, размышляя, какой костюм ему следует заказать у портного в честь вступления в новую должность. Он заглянул в дартуар к спящим воспитанникам, поправил одеяло на номере 19, попутно ужаснувшись худобе мальчика, чье тощее тельце даже не сминало матрац, словно бы ничего не весило, а затем отправился к себе и, насвистывая, облачился в мягкую пижаму. Убрав письмо, которое должно было стать решающим залпом в грядущей битве, под подушку он быстро и сладко уснул, как человек, чья совесть ничем не отягощена, а будущее сулит лишь заманчивые перспективы. Часом позже уснула и Оливия. В ее комнате с низким подоконником и выгоревшими обоями пахло сухими апельсиновыми корками и немного пылью, но белье было чистым и гладким от множества стирок, а матрац удобным. Уже проваливаясь в сон, точно в кроличью нору, она успела ухватить за кончик хвоста одно из событий дня. Длинный розовый язык Энни и румянец возмущения, окрасивший щеки самой худенькой и тихой из мышек. Воспоминание скользнуло в копилку к остальным, и через секунду она уже спала. К трем по полуночи все стихло, и Сент-Леонардс наполнился покоем. Сновидения 36 воспитанников воспарили фантомами к высоким потолкам дартуаров, заклубились по коридорам, осели на стеклах туманной вуалью, и старый дом привычно откликнулся на их зов, прогудев ветром в дымовых трубах и проскрипев половицами. Фонарь у парадного крыльца мигнул и вновь засиял, отгоняя тьму от порога, не давая ей шанса просочиться внутрь. И когда дверь черного хода вдруг бесшумно открылась, легкие шаги вошедшего услышала только зеленоглазая Табита. Но ей, разумеется, не было никакого дела до людских секретов, и она поспешила вернуться в свои кошачьи сны, в которых весна всегда отворяла дверцу в лето.